Глава 17. Я засиделся за обедом с несколькими другими отказавшимися от игры в бридж. Уже около 12 я вернулся к себе. Мне казалось, что сегодня Баркер обязательно появится, даже если ему не удалось раздобыть кефт. Когда я остался один, воспоминание о Копхеме и зеркальной камере вернулось с новой силой. Почему сатана приказал мне смотреть на пленника? Почему я должен был увидеть себя в этих проклятых зеркалах? И почему он хотел, чтобы Копхэм увидел меня? На первые два вопроса мог быть только один ответ – это предупреждение. Значит, мое объяснение удовлетворило его не полностью. Но если бы было так, разве он не использовал бы другие меры? Сатана ничего не оставлял случаю. Я подумал, что он удовлетворен, но тем не менее решил предупредить, что будет со мной, если он перестанет быть удовлетворенным. Я не мог сказать, почему должен был увидеть меня Копхэм. Ведь его память будет уничтожена. Ответа, казалось, нет, разве что это еще один его каприз. Но опять-таки капризы сатаны, как он называл их, всегда имели причину. Неохотно и с тревогой я сдался. В 12:30 я услышал ликующий шепот из спальни. «Добыл, капитан!» Я пошел в спальню. Нервы напряглись, в горле пересохло. Начинается. Теперь отступления нет. Карты для игры розданы, а в качестве другого игрока — смерть. Самая страшная смерть. Вот оно! Баркер сунул мне в руку полупинтовую фляжку. Она была полна той зеленоватой жидкости, которую сатана давал рабам в мраморном зале. Кефт. Жидкость прозрачная, внутри нее микроскопические частицы искорками отражают свет. Я открыл фляжку и принюхался. Слабый кисловатый запах с оттенком мускуса. Я уже хотел попробовать, как Баркер остановил меня. «Не трогайте, капитан», — сказал он торопливо. «Этот напиток варили в аду. Вы и так близки к нему». «Хорошо». Я закрыл фляжку. «Когда пойдем?» «Прямо сейчас», — ответил он. «Парни в храме сменяются в полночь. Сейчас подходящее время». «О, да». Он порылся в кармане. Подумал, подойдет по сценарию. Он улыбнулся. В его руках были два золотых кубка, в которые фигура с вуалью и кувшином наливала кефт. «Трудно было добыть это, Гарри». «Минутное дело», — ответил он. «Не хочется думать, что придется возвращать эти кубки на место, но придется. Но я свою работу знаю», — добавил он с надеждой. «Да уж знаете, Гарри». Он колебался. «Капитан», — сказал он наконец. «Не буду скрывать от вас, у меня такое чувство, словно мы собираемся в комнату, где во всех углах змеи». «Ну, может, нам удастся найти защитную одежду?» — бодро ответил я. «Что ж, пошли?» — сказал он. «Пошли». Я выключил свет в первой комнате. Мы прошли через стену спальни в тускло освещенный проход. Прошли по нему к одному из лифтов, спустились. Вышли в длинный коридор, перпендикулярный первому. Еще один спуск, и мы в абсолютно темном коридоре. Здесь Гарри взял меня за руку и повел. Неожиданно он остановился и осветил стену. В определенном месте нажал пальцем. Я не видел, чем он руководствовался, но маленькая панель скользнула в сторону. И открылось углубление со множеством переключателей. «Контрольный щит!» — Баркер шептал мне на ухо. «Мы как раз за стулом, на котором вы сидели. Ложитесь!» Я лег на пол. Он бесшумно опустился рядом. Еще одна панель в 6 дюймов шириной и в фут длиной — открылась с бесшумной быстротой затвора фотоаппарата. Я смотрел в храм. Щель, через которую я смотрел, находилась на уровне пола. Она скрывалась креслом, в котором я сидел, когда поднимался Картрайт. Изогнув шею, я мог между ножек кресла видеть горизонтальный срез всего огромного помещения. Яркий свет падал прямо на черный трон. Он стоял пустой, но грозный. Примерно в 12 футов от него по обе стороны стояли 2 раба-кефта. Высокие сильные мужчины в белой одежде, в руках наготове петли. Их бледные лица казались мертвенно-белыми под ярким светом. Глаза без ресниц не дремлют, насторожены. Я увидел блеск голубых глаз за троном, глаза каменного сатаны. Они, казалось, злобно следят за мной. Я отвел от них взгляд и увидел заднюю часть храма. Она также была ярко освещена. И оказалось даже больше, чем я думал. Полукругом поднимались черные сиденья, их было не менее 300. Щель, через которую я смотрел, закрылась. Баркер коснулся моей руки, и я встал. «Дайте наркотик», — прошептал он. Я протянул ему фляжку кефта. Золотые кубки были у него. Он опять осветил щит. взял меня за руку и положил мои пальцы на два рычажка. «Считайте до 60», — сказал он. «Затем переключите их. Свет погаснет. Держите на них руку, пока я не вернусь. Начинайте. 1, 2...» Он выключил свой фонарик. И хотя я больше не слышал ни звука, я знал, что он исчез. При счете 60 я повернул рычажки. Казалось, время во тьме идет очень медленно. Но на самом деле, я думаю, прошло не больше 3-4 минут. Также неслышно появился Баркер. Он отвел мою руку и включил свет в храме. «Вниз!» – прошептал он. Мы опустились на пол. Еще раз открылась наблюдательная щель. Два охранника черного трона стояли там же, где я их видел в первый раз. Они мигали, ослепленные быстрым возвратом света, и нервничали, как охотничьи псы, почуявшие добычу. Они вздрагивали, помахивали своими петлями и поглядывали по сторонам. На черном троне стояли два золотых кубка с кефтом. В тот же момент их увидели рабы. Не веря своим глазам, они смотрели на них. Потом посмотрели друг на друга. Как пара автоматов, приводимых в движение одним и тем же импульсом, сделали шаг вперед и снова посмотрели на сверкающую приманку. Неожиданно на их лицах появилось выражение ужасающего голода. Нить лопнула. Они бросились к черному трону, схватили золотые кубки и выпили. «Боже!» — услышал я шепот Баркера. Он тяжело дышал и дрожал, как человек, окунувшийся в ледяную воду. Я чувствовал себя не лучше. Что-то бесконечно ужасное было в рывке этой пары за зеленой жидкостью. Что-то адское в неудержимом приливе желания, который уничтожил в их мозгу все, кроме одного порыва — выпить наркотик. Они повернулись, все еще держа в руках кубки. Сначала один, затем другой опустились на ступени. Глаза их закрылись, тела расслабились. Но пальцы по-прежнему сжимали кубки. «Пора!» — сказал Баркер. Он закрыл щель и контрольный щит, потом быстро повел меня по темному коридору. Мы резко свернули. Послышался слабый шуршащий звук. Из узкого отверстия устремился свет. «Быстрей!» — прошептал Баркер и подтолкнул меня вперед. Мы стояли на помосте за черным троном. Под нами лежали тела двух стражников. 7 отпечатков заманчиво светились. Баркер опустился на колени. Рычаг, которым сатана приводил в рабочее состояние механизм ступеней, лежал горизонтально в специальном углублении в камне. Баркер что-то быстро делал у его основания. Сдвинулась тонкая пластинка. Под ней оказалось множество маленьких зубцов. Баркер протянул руку и что-то передвинул. Контрольный шар опустился с потолка. Баркер осторожно освободил рычаг. Поднял его и нажал, как это делал сатана. Никакого жужжания я не услышал, по-видимому, Баркер как-то выключил его. «Вам придется спуститься и подняться по ступеням, капитан», — прошептал он. «Побыстрее, сэр! Наступайте на каждый отпечаток!» Я сбежал по ступеням, повернулся и стал быстро подниматься, сильно нажимая на каждый след. На вершине лестницы я повернулся и взглянул на шар. На белой половине сверкали 3 символа, на черной 4. Сердце мое упало. «Приободритесь», — сказал Гарри. «Вы как будто упали духом, не нужно! Этого следовало ожидать, подождите минутку!» Он снова стал орудовать среди зубцов, лежа на полу и погрузившись лицом в щель. Потом издал восклицание и вскочил на ноги. Лицо его заострилось, глаза горели. Он подбежал к черному трону и стал обнюхивать его, как возбужденный терьер. Неожиданно он сел на трон и начал нажимать в разных местах. «Сюда!» — поманил он меня. «Садитесь на мое место! Положите пальцы сюда и сюда! Когда я скажу, сильно нажмите!» Он отпрыгнул. Я сел на черный трон. Он разместил мои пальцы в ряд примерно в 5 дюймов длиной. Они оказались на 7 едва ощутимых углублениях вдоль края. На ощупь углубления казались не каменными, мягче. Баркер вернулся к зубцам и продолжал что-то делать с ними. «Нажимайте!» – прошептал он. «Нажимайте все сразу!» Я нажал. Углубления слегка подались под нажимом. Взгляд мой упал на шар. На табло ничего не было. Все сияющие символы исчезли. «Теперь нажимайте по одному», — приказал Баркер. Я нажал углубление одно за другим. «Свинья», — сказал Баркер. «Кровожадная подлая свинья! Идите, капитан, взгляните!» Я опустился к нему и посмотрел на зубцы. Потом на шар. Потом снова на зубцы, не веря своим глазам. «Мы его поймали», — прошептал Баркер. «Поймали!» Он быстро пощелкал зубцами и закрыл их. Шар вернулся на свое место на потолке. «Кубки!» — сказал Баркер. Он подбежал к рабам и вынул их из неподвижных пальцев рабов. «Поймали!» — повторил Баркер. Мы зашли за черный трон. Баркер отодвинул панель, через которую мы проникли, и мы снова оказались в темном коридоре. Дикое ликование охватило меня. Но в нем была и тень сожаления. Эхо послеполуденных часов очарования красотой. То, что мы обнаружили, навсегда лишало сатану власти над его подданными. Мы лишили его трона.